повернулся и пошел быстрым шагом прочь. После этого ни Семеныч, ни другие солдаты винтовку мне не давали, но в картофельных очистках не отказывали. Сегодня кастрюлю вылизывает дядя Костя. Не помню уж почему, но осенью я к родителям не вернулся и пошел в 4-й класс. Начался голод, и чем дальше, тем ощутимей. Я не помню, сколько нам давали хлеба и других продуктов по карточкам, и вообще давали ли что-нибудь, кроме хлеба, но голод был самый настоящий. Не сравнить с привычным недоеданием. Люди превращались в ходячие скелеты или, наоборот, распухали, как надувные фигуры. Лица у распухших были синие, и кожа казалась прозрачной. Многие умирали прямо на улице. В школе нам давали в дополнение к иждивенческой норме еще 50 граммов хлеба. У одноклассника Олега, с которым я подружился, мать работала продавщицей. Не будучи голодным, он предлагал мне всегда свою пайку. Я же, несмотря на голод, не брал, стеснялся. У нормального голодающего человека какие-то чувства, может быть, и ослабляются, но не исчезают совсем. Когда рассказывают, что есть люди, во время голода пожирающие собственных детей, надо иметь в виду, что речь идет об уродах. Из тех, которые в обыкновенное время могут подбросить своего ребенка кому-то, спустить его в мусоропровод, а то и умертвить. У нормальных людей, как бы они ни голодали, людоедских побуждений не возникает. Я ослабел настолько, что не мог ходить в школу. Я постоянно мерз, целые дни проводил на лежанке у печки и никак не мог согреться. Но через силу вставал и шел к солдатам за очистками для кролика, которого у нас на самом деле уже не было. С наступлением голода мы его не убили, но стали объедать. Только часть очисток доставалась ему, а остальное мы сами съедали. Кролик сначала тащал вместе с нами, но потом сбежал, предпочтя, наверное, быструю кончину от руки голодающего, растянутой во времени и мучительной смерти от голода. Кролик пропал. Но я продолжал исправно ходить за очистками. Солдаты не отказывали, но удивлялись. «Что это ваш кролик так много ест?» Я очень хорошо помню тот голод, но описать его впечатляюще уже не смогу, потому что есть память ума и память чувства, то, что помнится кожей, спиной и желудком. Когда-то я об армии мог написать много, но не спешил. А теперь память осталась, но чувство ушло. Я уже не могу пережить заново ощущение, которое человек испытывает при команде «подъем» или при встрече в самоволке с патрулем, или страх перед старшиной, или еще что-нибудь в этом роде. Я все это помню. Но одних воспоминаний мало. Раньше, видя остриженного нагло солдата, я себя ощущал им. А теперь мне даже не верится, что и я был таким же. Так и с голодом. Дядя Костя убил камнем ворону. Мы ее съели всей семьей. Витя поймал в силки воробья. Тоже разделили на 6 человек. Как-то я спросил у тети Ани, можно ли вылизать кастрюлю. Она сказала, нет. Сегодня кастрюлю вылизывает дядя Костя. Тетя Аня у нас заведовала дележом всего съестного. Хлеб, получаемый на всю семью, делила на 3 больших куска, соответствовавших рабочим пайкам дяди Кости, Севы и Вити, и на 3 маленьких кусочка получателям иждивенческих карточек мне, бабушке и себе. Я однажды как бы невзначай заметил, что папа хлеб всегда делит поровну. Тетя Аня отреагировала на это сердито, сказав, что дядя Костя, Сева и Витя тяжело работают физически и тратят много калорий, а мы ничего не делаем и ничего не тратим. Если они будут есть столько же, сколько мы, они умрут, а мы за ними. Потому что сами себя не прокормим. Очистки мы сначала варили, потом стали делать из них блинчики. Дядя Костя где-то кому-то сколотил гроб и получил гонорар. две бутылки машинного масла, более или менее съедобного. На этом масле бабушка стала жарить блинчики из вареных очисток. Блинчики казались мне очень вкусными, но их было мало. Мы все, кроме дяди Кости, продолжали тащать, а он всякую еду, разбавлявшую водой, распух. Почему родители в ту зиму не сразу забрали меня назад к себе, я не знаю. Может быть, просто не предполагали, что мы голодаем. Когда я был съедобен. Первый раз меня собирались съесть. И отнюдь не в переносном смысле, а в самом натуральном. Когда мне было 10 месяцев от роду. Мои родители, которые всю жизнь зачем-то колесили по всем доступным им пространствам, привезли меня из Таджикистана в город Первомайск на Донбассе показать своего первенца, бабушке Евгении Петровне и дедушке Павлу Николаевичу, которые в те места тоже попали случайно. К тому времени на Украине уже начался знаменитый голод 1933 года. Мать моя, по молодой беспечности, оставив меня где-то на лавочке, отвлеклась на какое-то дело, а когда вернулась, того, что оставила там, где оставила, не было. Ей повезло, что тетка, которая меня украла, еще не успела удалиться, что она была неопытная воровка и слишком слаба для борьбы с разъяренной матерью. Таким образом, я был спасен для дальнейшего сопротивления бесконечным попыткам разных людей, организаций и трудовых коллективов съесть меня, как говорят, с потрохами. Вареное сало. Я уже совсем доходил, когда в декабре 43-го приехал отец с набитым доверху рюкзаком. Само собой, всех интересовало, что в рюкзаке. «Сейчас посмотрим», — лукаво сказал отец и, поставив рюкзак на стол, стал его развязывать. То ли узел был слишком тугой, то ли отец интриговал, но процесс развязывания длился нестерпимо долго, а я все это время глаз не сводил с рюкзака. Наконец узел развязался, и отец, он еще не был тогда вегетарианцем, с видом фокусника стал вынимать из мешка завернутые в газету куски сала. Вареного. Я был разочарован до слез. Я помнил, что на свете нет ничего противнее вареного лука и вареного сала. Оно отвратительнее даже рыбьего жира. Меня, если оно попадалось в супе, всегда от него тошнило. Но все-таки я один кусок взял и сначала осторожно лизнул, потом откусил. Стал жадно жевать и понял, что никогда в жизни не ел ничего вкуснее. Я уверен, что никакой гурман ни от какого самого изысканного деликатеса никогда не получал того наслаждения, которое я испытал тогда. Новый гимн. Когда меня спрашивают, счастлив ли я не могу ответить утвердительно. И чужому утверждению не поверю. Счастье, как острое ощущение радости жизни, не может быть долговременным состоянием человека, который, как бы удачно ни сложилась его судьба, неизбежно переживают горестные дни, связанные с болезнями и потерей близких, с личными неудачами в работе, в любви или в чем-то еще. Если в какой-то период жизни у него нет личных причин для страданий, он не может оставаться безразличным к страданиям других. Но минуты счастья и даже острого бывают у всех. Я думаю, самые острые приступы счастья бывают в момент избавления от несчастья. Или, например, если ты умирал с голоду и вдруг получил кусок хлеба, да еще с маслом. Счастье. Отец приехал не только, чтобы нас накормить салом, но и чтобы наконец-то забрать меня домой, в деревню. До вокзала шли пешком, и я, кожа до кости, очень сильно замерз. У вокзальной стены, где висела газета «Правда», мы остановились и прочли текст нового гимна СССР. Прежний гимн «Интернационал» переводился на роль только партийного. «Нравятся тебе эти слова?» — спросил отец.